Докторский час. Добрый день, друзья! У микрофона Олег Тихомиров, и я открываю уже третий выпуск программы «Докторский час» на радио ВК. Но в студии мой постоянный собеседник, партнер, чуть было не сказал коллега, но не коллега в этом смысле, кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Добрый день, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Сегодня, как во всякой хорошей мужской компании, мы будем говорить о женщинах. Но поскольку у нас компания, в общем, с таким, знаете ли, конкретно ярко выраженным медицинским характером, то мы, конечно, будем говорить о серьезных вещах, и мы будем говорить о здоровье женщин. Юрий Евгеньевич, я понимаю, как дилетант, что женщины сильно отличаются от мужчин. Я даже иногда думаю, что это вообще другие существа. Но, тем не менее, вот я слышал такое мнение, что у мужчин вообще здоровье проще, то есть как-то там все понятнее и яснее. Ну, это действительно так. Мужчина действительно проще намного женщины. Может быть, я так скажу, несколько крамольные вещи. Но и в плане гормональном, ну уж в плане эмоциональном, это все знают на бытовом уровне, что с мужчинами действительно проще. Простоватый. У женщины, да, у женщины намного богаче эмоций. И, в общем-то, это, конечно, во многом определено ее гормональным фоном. Разными днями цикла. И не только. Женщина намного более сбалансирована, в отличие от мужчины. Так женщина намного проще переносит кровопотерю, в отличие от мужчины. То есть, если, как мы раньше говорили, то есть у женщины 6% от массы тела занимает объем циркулирующей крови. У мужчин эта цифра 7%. Тем не менее, кровопотерю переносят они по-разному. Мужчина, к сожалению, на острую кровопотерю реагирует плохо. То есть он проще уходит в мир иной. С женщинами в этом отношении даже значительная кровопотеря приводит к анемии, к железодефицитной каким-то вещам. То есть долго она восстанавливается. Кстати, тоже в отличие от мужчины. Если мужчина выжил, то восстанавливается он быстрее. Uh-huh. То есть тоже попроще с ним в этом отношении. Вот. Так что действительно это так. Мужчина более ломкая, я бы сказал, вот так вот создание. Те же самые стрессы, которые женщина переносит, более устойчиво, чем мужчина. Мужчина в ответ на стресс, он в любом случае начинает форсировать эритропоэз, то есть у него идет сгущение крови, возрастают риски тромбозов, ну а соответственно с этим риски инсультов, инфарктов. Я вот, может быть, немного ранее уже, ну, несколько лет назад читал такую статистику, что мужчины и живут в среднем меньше, чем женщины. Да. Причем это так все обычно, знаете, у нас на бытовом уровне объясняется. Вот вы пьете, курите там, и вот ведете аморальный образ жизни, поэтому вот меньше и живете. Ну, нет. Так скажем, женщина, она для вида намного более ценный субъект, чем мужчина. Мужчина — это больше такой расходный вариант. Это не мои слова. Грустно это осознавать, Юрий Евгеньевич. Это так. Для продолжения рода женщина более ценная. То есть мужчин на самом деле надо не так много для того, чтобы популяция была восполняема, в отличие от женщин. Вот поэтому, конечно, ну, возьмем даже такой простой момент. Вот есть эффект акселерации, да, то есть вид стремится к росту, к увеличению размеров тела у каждой особи. Uh-huh. В такой ситуации мужские особи будут крупнее женских. Если вид стремится к уменьшению, то мужские особи будут меньше женских. То есть природа постоянно экспериментирует, в какой-то степени эволюционно экспериментирует. И вот как раз предметом эксперимента является мужская особь, в отличие от женской. То есть пока рослые парни ходят по улице, нам, в общем, ничего особенного не грозит. Ну да. Слава Богу. Вот. Ну, это, конечно, занимательные факты, они общеизвестны. А вообще, очень долгое время природа держит над женщиной своеобразный зонтик. То есть пока женщина готова к репродукции, пока у нее хороший цикл гормональный, природа ее бережет. потому что, естественно, конечно, каждый месячный цикл, он в какой-то степени занимается, ну, очищением крови, что ли, женщины. Uh-huh. То есть это гормональный фон для женщины не только источник эмоциональных потрясений, но еще источник здоровья на самом деле. Так что... Евгений, ну вот перейдем тогда к каким-то уже конкретным вещам. В частности, например, что особенно характерно для женского организма, это беременность и роды. И особенно молодые девушки, так сказать, еще не проходившие вот эти важные испытания в их жизни. Иногда я слышал такие разговоры о том, что вот беременность, роды, они сильно влияют на здоровье и зачастую в отрицательную сторону. Там после родов можно сильно располнеть, например, жизнь вообще пойдет не в ту сторону. Вот, потом растяжки, там все такое. Вот вы как врач, скажите вообще, вот как это все на самом деле влияет на женское здоровье, беременность и роды? Ну и не только как врач, но и просто как любой, так скажем, человек достаточно грамотный. Будем говорить так. Беременность и роды, безусловно, влияют положительно на женщину в том случае, если эта беременность протекает как положено и заканчивается родами в срок здорового, хорошего, доношенного ребеночка. Конечно, это положительно влияет. Очень просто это доказывается. То есть женщины, рожавшие, живут дольше, чем не рожавшие. Это цифры, с которыми не поспоришь. Так же, как можно до бесконечности говорить, что мой дедушка курил до 90 лет и был счастлив. Это вовсе не означает, что курить полезно. Такой дедушка мог дожить до 110 лет, если бы не курил. Ну, то есть вот такая немножко аналогия, я уж извиняюсь. Поэтому во время беременности, во-первых, женщина учится следить за собой, потому что это время, ее интересы направлены не настолько на внешнюю среду, сколько на внутренний мир. И получает огромный информационный опыт, что ли сказать, это следить за своим самочувствием, за своим здоровьем. То, что у мужчин могут делать, ну, очень небольшой процент, это, как правило, достаточно хорошие спортсмены высокого класса, которые могут себя ощущать, свое тело, свой организм. Женщина, благодаря беременности, практически может каждая себя контролировать, причем знать, что ей надо, что ей не нужно. То есть женщина во многом самодостаточна. То есть ей, в отличие от мужчины, то есть не так важны вот какие-то ограничения, аскезы, там, тренировки. Она может неплохо балансировать на самом деле вот, по состоянию своего здоровья. Есть, конечно, органы и системы, которые, допустим, исходно слабее у женщины, чем у мужчины. Это не так много. Это вот желудочно-кишечный тракт. Да? У женщин чаще встречается, к сожалению, там желчнокаменная болезнь. Чаще встречается суставная патология. За счет чего? Ну, гиперкинетический синдром. То есть связочный аппарат слабее, чем у мужчины. Ну, это понятно. Поэтому к женщинам, конечно, вот в плане чисто физических моментов относиться надо более нежно, чем к мужчинам. А в плане вот эмоциональной, еще раз говорю, психологической, стрессоустойчивости, женщины, конечно, тут дадут фору многим мужчинам. Еще раз говорю, то, что касается беременности, то, что касается вот этого прохождения всего этого гормонального спектра, для женщин это весьма положительный опыт. И вот в том, что я сказал, и в плане вот социального становления. Конечно, да. Так уж будем говорить. Счастье материнства, оно мне сложно его оценить. Нет, ну как, тут уж да, тут, как собственно, мужчина, это говорит, конечно, особо действительно. Но то, что здоровье не убавляется, это правда. То, что женщина сохраняется дольше, это тоже правда. За счет чего? Ну, уж будем говорить так о современных знаниях. Мы много говорим о стволовой клетке, да? Известные вещи о том, что, допустим, даже пересаженное сердце от женщины к мужчине через какое-то время оно имеет в своем составе Y-содержащие хромосомы. То есть, казалось бы, женское сердце в теле мужчины, как так может быть? То есть вот тогда впервые задумались о диффундировании клеток в ткань. То же самое происходит во время беременности. Все знают, во всяком случае я говорю о том, что ребенок, он имеет очень высокую концентрацию стволовых клеток. Что такое стволовая клетка? Это клетка, которая может заместить любую, так скажем, поврежденную ткань. Та, которая способна возродить там угасающий какой-то орган, то, что делается инъекции стволовых клеток, допустим, при циррозе печени. Ну, сейчас эти работы идут, например, в Новосибирском институте клинической экспериментальной медицины. Ну, и так далее. Так вот, ребенок, плод, он дает матери какое-то количество стволовых клеток своих собственных. И эти клетки у мамы работают в течение многих лет. Поэтому вот эта старая французская пословица «для того, чтобы быть молодой, надо родить после 40», на самом деле имеет под собой вот вполне определенное материальное значение. Поэтому ребенок на самом деле он дарит маме во многом и здоровье, и молодость, и красоту. Вот это, да, действительно такой вопрос. Какой период для того, чтобы быть беременной, для родов существует? Обычно говорят, вот надо по молодости, а потом, значит, вот там собой заниматься, потому что потом здоровья нет, и дети будут нездоровые, и все такое. Но я оперирую расхожими разговорами, но, тем не менее, многие так думают, поэтому вот это интересно знать ваше мнение на этот счет. Ну, я предлагаю каждой женщине тогда уж обратиться к истории своей семьи и посмотреть немножко назад. Уж будем говорить так, в 50-е годы было достаточно мало препаратов для поддержания давления на нормальных цифрах. То есть гипотензивная терапия была весьма слаба. 40-е годы – это период без антибиотиков. То есть какие-то могли быть воспаления, еще что-то. О спазмолитиках, было известно тоже немного. То есть медицина-то шагнула неплохо вперед. И в плане поддержания беременной женщины на здоровье, на, так скажем, в нормальных уровнях, на нормальных цифрах. Если мы посмотрим, какое количество детей рожали наши прабабушки, у некоторых бабушки еще, вот прапрабабушки, и какое количество детей сейчас, это, наверное, есть разница большая. Мы говорим о возрасте. Ну, для каждого, ну, для каждой нации существует определенный возраст детородный. Как правило, есть социальные моменты, когда разрешено вступление в брак. Угу. У нас это 18 лет. С этим никто не спорит. В ряде случаев там допускается с 16 лет. Ну, понятно, что это не правило, это исключение. Uh-huh. Вот с 18 лет детородный возраст. До какого времени он идет? Но еще раз повторяю, если мы обратимся к опыту прошедших поколений, никого почему-то не удивляло рождение детей после 40 лет. В ряде случаев после 50 лет. Потом почему-то это стало вот каким-то нонсенсом. То есть какими-то вещами, которые, такого быть не может. Да нет, конечно. И сейчас существуют целые, так сказать, поселки, те же самые старые веры, где среднее количество детей в семье – это 10-15 человек. И где беременные в 45-48 лет никого не удивляют. При современном уровне медицины, когда, говорит, ну, здоровье, что такое? Ну, во время беременности должно быть нормальное артериальное давление, как я уже сказал, нормальный уровень показателей того же самого белка, там, электролитов. Все же это легко можно компенсировать, если это нужно. А рождение ребенка, я еще раз повторяю, дает возможность женщине действительно продлить и здоровье, и молодость, и красоту. То есть ограничения по возрасту, я имею в виду туда, вверх, так сказать, чем старше, тем, значит, меньше мы рожаем, то это не столько зависит на сегодняшний день от здоровья, от каких-то реальных факторов здоровья, сколько от социальных каких-то факторов. Да. Я правильно это понимаю? Потому что, к сожалению, приходится слышать, что когда женщина после 40, 45, 50 лет забеременела, ой, вроде как неприлично. Почему? Ну, все это в законном браке, все хорошо. Что здесь может быть стыдного? Что здесь может быть? А как, вопрос, да? А как ребенка вырастить? Да замечательно. Живите долго и счастливо, растите ребенка. Да, в этом есть определенный резон. Когда есть ради чего жить, то и живешь. Конечно. В общем, как-то, конечно, как-то так вот, конечно. Есть такое, если, наблюдение. Если для мужчины социальным фактором, ну, мужчина направлен больше вовне, то есть его интересы лежат очень часто вне пределах семьи. У женщины это, как правило, все-таки внутрь. Это в пределах семьи. Поэтому, конечно, ребенок, он дает и смысл жизни, и радость жизни. Что уж тут. И цементирует семью. Потому что мне непонятно, когда... ну, я не знаю, может быть, я в этом отношении излишне консервативен, но семья все-таки создается для воспитания, в том числе и подрастающего поколения. И, наверное, это важно и ценно, а не только для удовлетворения каких-то сиюминутных каких-то потребностей. Вот я приду, у меня... Для потребностей есть так называемый гражданский брак, Юрий Евгеньевич. Извините. А дети, ну, тоже. Дети, которые растут в любящей семье, ну, это, как правило, счастливые, успешные люди. Юрий Евгеньевич, вот еще два таких момента, опять же, исходя, так сказать, из моей некомпетентности, я вот слышал такую вещь, что после беременности, первой, допустим, после первых родов, у многих девушек, ну, у молодых женщин, вот у них становится, допустим, сексуальная жизнь, она как-то раскрывается лучше, они начинают все больше чувствовать. Вот это миф или правда? Мы же только что про это говорили, что женщина начинает во время беременности больше понимать себя. Угу. И это тоже как один из граней жизни. Конечно, она принимает себя лучше. Лучше и вот в этом отношении. Потом, в любом случае, как бы мы стыдливо не говорили, но главная социальная задача женщины – это дать жизнь новому человеку. Она ее выполнена. Вот она выполнила в любом случае свою задачу. Как человек с уже разрешенными вопросами, проблемами. То есть она состоялась. Состоялась как женщина, состоялась как мама. Поэтому ей проще раскрыться в любой области, в том числе и в этой. Юркич, и вот еще такой вопрос, мне кажется, очень важный для дам. Существуют ли какие-то советы, может быть, методы, так как-то себя поддерживать во время, например, беременности, чтобы потом после беременности, ну, не очень изменилась внешность? Ну, вы понимаете, там, растяжки, там, может быть, увеличение веса. Вот какие-то вообще существуют на этот счет рекомендации, или тут уж как Бог распорядится? Ну, конечно, эти рекомендации лучше услышать от врача-гинеколога, конечно. Ну, раз уж, Юрий Евгеньевич, мы видим, да, такой, значит, разговор. А здесь, ну, коли коснулось этого, ну, смотрите сами. То есть у женщины намного эластичнее показатель соединительной ткани. Ну, все мы знаем, да, там гимнастки женщины, они более там эластичные, растяжка у женщины всегда лучше, чем у мужчины. То же самое беременность. Конечно, прибавление массы тела, что? Это увеличение поверхности тела, если мы говорим о растяжках. Мужчина очень легко получает растяжки, когда начинает заниматься спортом, когда становятся там гипертрофированные мышцы, особенно если это идет на фоне каких-то биодобавок, там, гормональных препаратов, тут мужчина становится весь в растяжках. Что касается беременности женщин, если она, что называется, не пускается во все тяжкие в плане питания, если у нее прибавка массы тела идет соответственно графику роста плода, то, как правило, растяжек ведь и не бывает. Поэтому достаточно много женщин, в том числе матерей, героинь, без всяких растяжек. Ну, одним словом, нужно за собой следить. Так, нужно за собой следить всегда, потому что во время беременности особенно. Единственное, что во время беременности, конечно, женщине стоит прислушиваться к себе, когда не только можно, а нужно баловать. Ну, баловать не количеством пищи в конце-то концов, а может быть там разнообразием, там, качеством определенным. Поэтому и прибавка, это ведь масса тела у женщины идет не местно, то есть не за счет там только матки, там плода, околоплодных вод, а за счет объема циркулирующей крови. То есть это идет округление всех форм, они становятся более женственными. Женщина очень часто, так скажем, прибавляет в красоте во время беременности. Да, вот это тоже очень важный вопрос. Будем говорить так. Не в худобе красота, да. Многие художники рисовали женщину в положении как образец красоты. Что уж тут. И каждый мужчина, когда женщина носит его ребенка, он уж более трепетно к ней относится. Да и любой это другой закон. Мужчина даже, когда ты смотришь на беременную женщину, то что-то какое-то, знаете, положительные эмоции, они вот прямо исходят. Во всяком случае, уважение действительно добавляется. Да. Друзья мои, мы слушаем с вами программу «Докторский час» с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским, и говорим мы о здоровье женщины. «Докторский час». Юрий Евгеньевич, поговорили о хорошем, надо поговорить и о проблемах, наверное. В том числе вот одна из таких очень серьезных проблем, с которой я знаю, что мои какие-то знакомые сталкивались, к сожалению, вот, и тоже пытались ее решать. В конечном счете, к счастью, решили, но, в общем, это доставило ей массу неприятностей. Это вот невынашиваемость. То есть, когда женщина вот на каком-то периоде вот раз и прекращается беременность, я правильно понимаю? Так ведь это? Правильно. Ну, причин невынашиваемости указано достаточно много, хотя надо отдать должное, что эта проблема, та же, как, в принципе, проблема сердечно-сосудистой патологии, нельзя сказать, что она всегда висит над человечеством. Нет. Первый кабинет в городе, в Красноярске, по бесплодию невынашиваемости, он появился только в 1971 году, в третьей женской консультации. Вот. Отвела как раз его Сафронова Любовь Ермолаевна. Угу. Да. А не потому, что была там какая-то дотации, были в советской власти маленькие на эту проблему. Нет. То есть проблемы на самом деле, она была социально, так скажем, незначима. То есть, как правило, женщина забеременевшая, она доходила до родов самостоятельно, без медицинской помощи. А вот когда появились многие факторы, в том числе и, так скажем, благодаря, так сказать, природообразующей деятельности человека, когда появились те же самые биологические добавки в пищевых продуктах, когда качество воды, качество воздуха стало во многом не соответствовать нормам, тогда в том числе появилась и проблема с вынашиванием. Потому что пережили многие вещи. Пережили бум цитомегаловирусной инфекции, что вот причина невынашиваемости. Пережили бум там всяких, так скажем, условно-патогенной флоры, там бросались, когда на уреоплазмоз, микоплазмоз, uh-huh. что вот там давайте мы это вылечим и все будем вынашивать, ну, все женщины. Нет. Вынашивание беременности во многом зависит от питания плода. То есть как раз от возможности поступления питательных веществ до плода. То есть и кислород, и белки, ну, все, что есть. Вопрос о том, что вот, а как же реус-конфликт как причина невынашиваемости? Да при нормальном гематоплацентарном барьере реус-конфликт, как правило, не возникает. То есть, когда они поступают антитела ребенка в кровь мамы. То есть, это совершенно не обязательно, поэтому уреоз положительного мужчины, уреоз отрицательной женщины вполне возможно наличие многих детей без реус-конфликта. Это тоже известные вещи. То есть, далеко не надо на реус отрицательной женщине ставить там крест, что вот у нее будет там какие-то проблемы. Совершенно не обязательно. Поэтому невынашиваемость очень, ну, понятно, что это проблема врача-гинеколога касается в первую очередь. Но, тем не менее, очень часто, к сожалению, то, что я вижу, это проблема нарушения текучести крови, нарушения реологии крови. То, что как раз вот решается, ну, во всяком случае, видно по результатам оценки гемостаза, который показывает наличие микротромбика в сосудистом русле, способность эритроцитов, тромбоцитов к склеиванию, к агрегации, наличие или отсутствие там, ну, так скажем, к концентрации фактора Виллибранда. Это тоже может провоцировать склеивание там эритроцитов, тромбоцитов, ну, большое его количество, там больше 150. Вот, поэтому вот таким образом. Ну и, конечно, там понятно, что, допустим, уровень тиреотропного гормона тоже может влиять, но это уже отдельные моменты. И в общем проценте невынашиваемости они небольшие. Ну, да, их тоже надо знать. Ну, то есть с этим вообще можно как-то работать, с этим можно бороться? Ну, будем говорить так, уже имеется собственный опыт. А, собственно, он говорит о том, что вот, к сожалению, часто же приходят женщины, у которых уже есть проблемы. То есть с отягощенным акушерским анамнезом, которые имеют некоторые женщины больше 10 самопроизвольных выкидышей либо замерших беременности, то есть с диагнозом привычная невынашиваемость. Вот, ну, таких женщин уже, так скажем, более 1000. Вот с отягощенным акушерским анамнезом, которые уже имеют детей, выносили благополучно, прекрасно, замечательно. То есть это женщины, так скажем, кстати, возраст они 18 лет, как вы сами понимаете. Uh-huh. Это, как правило, за 25, за 40 и за 45, некоторые за 50 лет, которые благополучно выносили и родили детей. И уже, кстати, так скажем, уже и не по одному ребенку. Ну что же, действительно. Это, да, это правда. Это действительно, это похоже на чудо. Нет, особенно это не чудо, это просто нормально выполненная работа. Особенно приятно. Юргич, на минуточку прервемся мы с вами. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много, центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1, строение 54. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. С любовью к Красноярску. Музей художника Бориса Ряузова приглашает посетить новую выставку «Шел по городу художник». Вы увидите более 30 живописных городских пейзажей Леонида Кузнецова, фотографии и предметы, связанные с настоящим и прошлым Красноярска. Все о сибирском городе, в котором хочется жить. Приглашаем красноярцев и гостей города в музей Ряузова по адресу улица Ленина, 127. Заказ экскурсии по телефону 211-26-20. Докторский час. Ну что же, вот мы и продолжаем программу, в которой участвую я, Олег Тихомиров, и кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Юрий Евгеньевич, перейдем к еще, наверное, более такой серьезной теме. Это бесплодие. У нас, когда смотришь американские фильмы, почему-то именно американские, то там эта проблема сплошь и рядом. Там вот обязательно, если молодая пара, то они не могут забеременеть. Ну, это является либо поводом для шуток, то есть они разные способы забеременеть пытаются использовать. Вот. Либо это как раз повод для трагедии, поскольку они по этому поводу переживают, семья рушится и так далее. Я не знаю, если честно сказать, может быть, мой как-то опыт меня от этого щадил. Вот в моем окружении все благополучно беременели, знакомые, у знакомых там другие знакомые. В общем, ну, редко такая проблема на моем жизненном пути встречалась. Но, тем не менее, она существует. И вот давай сейчас об этом поговорим. Ну что же, давайте тогда уже поговорим о том, что такое бесплодие. Ну, оно делится на две большие, так скажем, группы. Это первичное и вторичное бесплодие. Первичное — это тогда, когда у женщины ни разу не было беременности. И вторичное бесплодие, когда беременности были, возможные роды были, но вот сейчас, в настоящее время, к сожалению, этого не происходит. Вот. Вот разница. Первичное и вторичное бесплодие. Для того, чтобы беременность наступила, необходимо соблюдение трех условий. Первое – это вызревание нормальной кондиционной яйцеклетки, способной к оплодотворению. Второе – это наличие нормальной концентрации хороших, качественных сперматозоидов, которые готовы оплодотворить эту яйцеклетку. Второй момент, да? И третий необходимый фактор – это возможность встречи этой самой яйцеклетки и вот этих ребят-сперматозоидов. То есть при соблюдении всех трех факторов беременность наступает неотвратимо. Слава Богу. Конечно. Вот то, что случилось у ваших. И у ваших. Да, совершенно верно. Поэтому вот, ну, мы сейчас о мужском бесплодии говорить не будем. Да, вообще о женщинах говорим, конечно. Поэтому, если нечего получить генетический материал, то, естественно, беременность, к сожалению, не наступает. Назовем это мужским фактором. А вот эти два рассмотрим. То есть возможность встречи мужских клеточек и женских. То есть пути встречи. Это яйцеклетка получается в яичниках. Там она вызревает и попадает в брюшную полость женщины. Оттуда есть такие фаллопиевые трубы, куда она должна попасть. И вот там уже она встречается. Ну, не обязательно в фаллопиевых трубах, это в полости матки, возможно, встречается с сперматозоидом. Здесь может быть непроходимость, так называемая, маточных труб. Там на фоне массы моментов, каких-то спаечных местных моментов, возможно, в результате послеоперационных каких-либо вмешательств. Ну, да, вот это вот возможно. Я не готов сказать, сколько это в процентном отношении, но не так много. Да, чисто эмпирически. Да, не так много. Прекрасно, есть такие процедуры, как лечебно-диагностическая лапароскопия, когда спайки рассекаются. Есть массаж, когда тоже вот этот спаечный процесс, как бы он не только останавливается, но и прекращается, и подвергается обратному развитию. Есть масса препаратов рассасывающих, ну, старые препараты, там, лидаза и так далее. Вот. Та же самая антибиотикотерапия, то есть, которая убирает хронические воспалительные процессы. То есть, все это решаемо вполне. А вот вызревание яйцеклетки, почему мы говорим, да, женщина, конечно, она сложнее мужчины. Даже она и в этом сложнее. Потому что у мужчины все очень просто. Вот он сдал спермограмму, посмотрели ее. Вот количество вот этих вот ребят со жгутиками. Вот так-то они выглядят, вот так-то они двигаются, вот они подвижные, активные. Все. Вот сразу мужчина только сдал и получил паспорт. Готов он, ну, так сказать, оплодотворять или нет? У женщины, к сожалению, все вот ее измерения, то есть данные УЗИ, то есть количество, размеры яйцеклетки, то есть геометрически эти данные, они не говорят, к сожалению, очень часто о качестве яйцеклетки. То есть она может быть в размерах нормальная, но может, если она выросла в условиях гипоксии, то есть она может быть некондиционная, не способна к оплодотворению. Может такое быть. Вот тут как раз тоже, то есть мы получаем вот этот вот, возвращаемся к общему моменту, то есть что ткани должны нормально кровоснабжаться для того, чтобы выполнять свою функцию. Угу. Мы же прекрасно понимаем, что если мы любую мышцу ну, прекратим к ней доступ крови, там, кислорода, то есть она не будет сильная, не будет активная, не будет еще что-то. Ну, то же самое касается и внутренних органов, в том числе органов секреции, яичников. Если яичники будут в гипоксии, то, соответственно, и яйцеклетка будет, еще раз повторяю, ну, не того качества, как должна быть. Угу. Очень часто не способна к оплодотворению. Поэтому вот в этой ситуации, да, возможно улучшение питания тканей, в том числе с помощью экстракорпоральных методов лечения, в частности плазмафорез, когда яичники нормально кровоснабжаются, получается яйцеклетка, которая... И возникает нужный процесс. Угу. Новая жизнь. То есть надо понимать все-таки, что это один из факторов. Да, это не панацея на 100%, но один из важных факторов. Но достаточно, еще раз повторяю, часто встречающийся. То есть это действительно проблема, современная проблема. И такая достаточно острая. Это так. Юрий Евгеньевич, мы так потихонечку плавненько приближаемся к концу программы, но время у нас еще есть. Я думаю, мы все вопросы затронем, которые собирались обсудить. Хотелось бы поговорить еще вот о таком явлении, как месячный цикл. Ну, по этому поводу, там, конечно, в мужской компании часто всякие шутки бывают, что когда у дамы какой красные дни, то, значит, все разбегайтесь. Вот этот миф по поводу синдрома, нервничают они сильно. Вот это болезнь какая-то, это болезненность или это вот просто свойство каких-то конкретных личностей? Ну, в норме, конечно, это, то есть это норма. Месячный цикл, ну, даже как бы, что тут говорить, он должен быть определенного количество дней от начала до начала, там, ну, в среднем это 28 дней, в среднем. Сами месячные не должны быть сверхобильными. Не должно быть в месячной крови тех же самых сгустков, то есть в норме она должна быть без них. Вот. И, конечно, должны они проходить без каких-либо, ну, так скажем, негативных, там, без головных болей, там... Ну, боли, да, или какое-то раздражение, там, вот эти вещи. Без боли в животе, да. Потому что боль – это сигнал тревоги в любом случае. То есть не обязательно это месячный или еще что-либо. Есть, встречаются люди, которые без боли, но это бедные люди, действительно, и весьма коротко живущие. Вот. Что касается боли, это вот сигнал тревоги. Поэтому, конечно, женщина идет к гинекологу, советуется, как правило, с гинекологом, эндокринологом, что, как нормализовать цикл и так далее. Но, еще раз повторяю, гормональный цикл, характерный для женщины, он дает ей возможность избежать многих проблем. То есть сами по себе месячные, они благо, то есть кровь после месячных, как правило, лучше, чем до них. Это касается и гемостаза в том числе. Вот нормализация проходит по многим моментам. И по гормональным моментам, по электролитным, по белковому составу. То есть, еще раз повторяю, женщина в репродуктивном периоде, она намного меньше подвержена риску сердечно-сосудистых заболеваний, тех же самых инфарктов, инсультов. Когда это заканчивается, когда уходят месячные, то есть риски у женщин получить какую-то сердечно-сосудистую патологию, риска повышаются. И через какое-то время она догоняет и часто перегоняет мужчин вот в этих рисках сердечно-сосудистой патологии. Конечно, поэтому желательно, чтобы не было ни в коем случае там раннего прекращения месячных. Что касается всех этих симптомов или синдромов, так называемых предменструальный синдром, тоже это может быть как каким-то, как какой-то лакмусовой бумажкой. Как правило, если у женщины головные боли до месячных, а после месячных, Юрий Евгеньевич, у меня голова вроде как меньше болит, и я вижу даже немножко лучше. Это говорит о том, что уйдет ухудшение по кровоснабжению головного мозга. К сожалению, ну, еще раз говорю, то есть это вот как в какой-то степени оценка своего состояния, и женщине часто показывает природа, где у нее слабое звено. То есть на это просто нужно обратить внимание. На это обязательно нужно обратить внимание, потому что это никакая не шутка. И долготерпение вот здесь, оно вовсе даже не положительное. Вот я не буду ничего никому говорить, потому что это якобы там стыдно. Там, или, ой, всем, наверное, так приходится несладко. Да ничего подобного. То есть есть нормальный физиологический процесс. Вот он и должен протекать без каких-либо неприятных моментов. Ну, да, понятно, существует целая там отрасли легкой промышленности, которая облегчает в этом отношении жизнь женщинам, но не будем трогать вот чисто вот эти вот проявления. Они легко решаемые. А если уж это беспокоит человека, если какие-то головные боли, как-то температурная реакция, не дай бог, какие-то явно видимые вещи неприятные, это должно быть разбирательством с гинекологом, с лечащим врачом в обязательном порядке. То есть месячный цикл, еще раз повторяю, это на самом деле у женщины это благо. И относиться к этому нужно как действительно к, ну, как это не смешно звучит, к дару Божьему. То есть это защита природы, женщины от многих-многих и многих моментов. Юрий Евгеньевич, ну вот еще один вопрос – такой, пожалуй, заключительный в нашей программе. Я немножко так издалека начну. Ну, дамы стали много у нас. Вообще жизнь изменилась. Начнем с этого. И дамы у нас теперь много работают. Зачастую, куда ни придешь, везде женщины работают, чем-то занимаются. Иногда даже возникает вопрос, где мужики вообще все? Вот. Это первый нюанс. То есть стали работать много женщины. Вот. И живу я уже достаточно долго, и я вижу, что этот процесс идет по нарастающей. Второй очень интересный момент, опять же, происходящий, может быть, за последние десятилетия, это дамы стали за собой больше следить. Ну, например, если раньше там 30-летняя женщина уже считалась такая, так сказать, ну, все уже, жизнь закончилась, пора заниматься огородом и ждать внуков, то теперь лет 40 женщина еще чувствует себя очень молодой, ведет очень активный образ жизни, встречается там с подругами, с друзьями и так далее. Хотя уже, в общем, где-то может даже бабушкой быть, по ней этого не скажешь. Ну, все вот изменилось, правда. Но скажите, насколько это влияет на реальное женское здоровье, вот такой образ жизни, может быть, более активный, социальный? Есть ли какие-то вот корреляции с этим? Есть. Есть. Есть так называемый, ну, будем говорить так, о факторах риска ишемической болезни сердца. Ну, вот наиболее изученные, так скажем, моменты. Это к этим факторам риска относится, понятно, там гиперхолестеринемия или дислипидемия, артериальная гипертензия, курение, избыточная масса тела, низкая физическая активность. И дальше есть факторы сахарный диабет. И есть седьмым фактором идет так называемый инфарктный тип поведения или тип поведения А. Вот как раз тип поведения А – это мужской тип поведения. То есть, когда человек ответственный за многие моменты, чувствует на себе ответственность за какой-то коллектив, за принятие каких-то решений, еще что-то, это его, в общем-то, нагружает. То есть, это вводит организм в состояние, так скажем, стресса. Когда он решается, ну, бог с ним, так проходит достаточно бесследно. Когда это нерешаемые вещи, когда человек, так скажем, подвисает на проблеме, то это состояние дистресса с нарушением многих физиологических отправлений. Вот. И в плане, еще раз повторяю, там, повышения эритропоэза и так далее, и так далее, и так далее. Вот женщины вступили в этом отношении на ненужную тропку. Опасная дорога. Я так пробежался, там третьим фактором курения назвал. Тоже, что ж вы тогда не говорите, что 40 лет назад встретить курящую женщину было практически невозможно. Да, теперь спокойно. Тогда уже вот давайте про это говорим. О чем мы говорим? Ну, я только что так распинался, долго говорил про месячные, которые замечательные, про гормональный фон, который сохраняет женщину. А есть же замечательные препараты, как гормональные, оральные контрацептивы, так называемые ГОКи или КОКи их называют. Вот. Они же ведь тоже сдвигают вот этот вот гормональный фон. Да, они во многом являются благом, потому что могут быть не только так предотвращать нежелательную беременность, да, но и нормализовать месячный цикл. И уйти от каких-то элементов там менорагии, излишних кровотечений. Благо, да, конечно, благо. Но очень часто бесконтрольное применение гормональных оральных контрацептивов, особенно вкупе с курением, приводит женщин к ранним тромбозам, венозным, артериальным. Я, к сожалению, видел девочек, которым отнимали конечности на этом фоне. Поэтому это, ну, на самом деле не так и весело. Курение, оно сам по себе, это вещь никому не нужная. А уж, так сказать, в женском организме оно совершает очень много неприятных вещей. Очень много. Поэтому насколько все это здорово, ну, на самом деле, ну, неправильно это, совсем неправильно. Курение. Что касается, ну, смотрите сами, ситуация на дорогах. Да, да, когда, мы стали ездить когда, активно. Когда, да, вот женщина ведет машину, это в любом случае средство повышенной опасности. В любом случае это нагрузка на нервную систему, на мышечную систему, как бы то ни было, несмотря на все, так сказать, гидроусилители, все на свете. То есть, не дай бог, какая-то ситуация, требующая мгновенного решения, мгновенной себя отдачи, эта ситуация больше все-таки спроецирована под мужской тип поведения. Да, женщины теряются часто, просто теряются. Вот. И теряются, то есть женщина это находится не в своей среде. Мы очень любим рассуждать о равноправии. Я за равноправие, но не за одинаковые права ни в коем случае. То есть одинаковые права это тогда нужно все-таки для людей среднего пола. Ну да. Все-таки равные права это когда мужчина тащит какие-то сумки. А и женщина тащит сумки. Красиво идет рядом. Вот это равные права. Когда женщина хочет и умеет готовить, это тоже равные права. А мужчина приносит те продукты, из которых можно это приготовить. Но это с моей точки зрения. Может быть, я в этом отношении... Вы консерватор. Да, хотя я тоже консерватор. Мне это приятно слышать. Может быть. Да. И когда женщина вступает вот на эту тропку социальной активности, она в нагрузку получает многие социальные болезни. В том числе, к сожалению, это и ранняя гипертония. Это, к сожалению, и ранняя инфаркты, ранние инсульты. А уж еще раз повторяю, когда идет одновременное применение и гормональных, оральных рецептивов, и курения, эта женщина убирает с себя защиту, которую дает ей природа. Очень часто. Поэтому, когда женщина остается женщиной, и, конечно, и в социальном отношений. Мне кажется, ей надо просто какой-то приоритет для себя вот четко определять и правильно расставлять в этой жизни. Это не тема нашей, не наша, конечно, конечно, да. Лекции. Нет, вот как-то вот неохота мне вступать вот в эту вот зону там вот определенных обсуждений. Но еще раз говорю, интересы женщины все-таки они лежат внутри чего-то. Интересы мужчины это снаружи. И под это эволюционно и женщина, и мужчина развивались. Ломать это в течение, допустим, каких-то лет, десятилетий, ну, можно, конечно, сломать. Но только насколько от этого будут счастливы женщины, насколько от этого будут счастливы мужчины, я не знаю. Юрий Ильич, конечно, каждый выбирает за себя сам. Безусловно, приоритеты те же самые. Но вам, как специалисту, я считаю, вы должны людей предупреждать. Что вот если ты пойдешь в ту сторону, ну, там ты вот это найдешь. Пойдешь в эту сторону, найдешь вот это. А куда тебе идти? Ты взрослый человек, взрослая дама. Решай, как говорится, сам или сама. Ну, свобода выбора у человека определена его рождением. Поэтому, безусловно, но свобода выбора. Занимайся, делай. Но есть вещи, понятно, что которые трогать нельзя. Свободу выбора нельзя понимать тоже широко. В том числе и с юридической точки зрения. То есть, вот мне этот человек не нравится, и вот я вот решил свободно с ним поступить. Нельзя, конечно. Согласен, Юрий Ильич. Но я хотел просто добавить, что свобода выбора – это обязательно еще и владение информацией. Вот у вас есть информация, вы можете выбирать свободно. И ответственность, да, за себя, да, и за окружающих. Потому что уж так будем говорить, наш организм мы получили от мамы, от папы. Угу. И уж будем говорить по образу и подобию тоже Творца. Тогда и относитесь к нему, но это тоже достаточно ответственно. Относитесь к себе с уважением, скажем так. Совершенно верно. Юрий Ильич, боюсь, время нашей программы подошло к концу. Очень интересная тема. Я надеюсь, что тем, кто нас слушал, это было тоже любопытно. Друзья мои, мы прощаемся. Я напоминаю, что нашу программу вел кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Ну и помогал ему я, Олег Тихомиров. Спасибо, Юрий Евгеньевич. Всего доброго. Всего доброго, друзья. Докторский час.